Добрый день, уважаемые курсанты! Сегодня второй день нашего курса «Экоорганическое питание». И вся подборка материалов дня направлена на раскрытие основной темы – это актуальность и ценность водорослевого питания. И не просто поедание салатов из водорослей, а ценность внутриклеточного геля водорослей ламинария и фукуса. И каждый день в 10 утра по московскому времени я буду выкладывать пакет дневной информации, которую вы сможете посмотреть и изучить в течение дня. И так мы будем идти все 7 дней нашего курса. И на последнем, 7-м дне, завершающей темой будут ответы на ваши вопросы, которые мы будем собирать в течение этого курса. Всем хорошего дня! До новых встреч!